Глава 14. Неприятная весть. Давно уже очерствевшее ко всему сердце Салтычихи никогда не было так возбуждено, как в тот вечер, в который она с Галиной отправила к Тютчеву письмо. Она почти с лихорадочным нетерпением ждала ответа, и хотя была уверена, что ответ получит непременно, но какой это будет ответ, в чем он будет состоять, она не знала и не могла догадываться, и потому вопрос этот сильно занимал ее и сильно тревожил. Невозможные и безрассудные мысли лезли почему-то в голову Салтычихи, и она то и дело вставала со своего тяжелого кожаного кресла и нервно ходила из угла в угол своей громадной комнаты-спальни. Все ей казалось ненавистным и угрюмым. И этот зимний, длинный вечер, и эти полузанесенные снаружи снегом окна, и даже эта комната, которая она давно уже привыкла, и которая осталась неизменной в течение чуть ли не двух десятков лет. В комнате этой, войдя в дом покойного мужа, она впервые почувствовала, что она в нем полная хозяйка, полная распорядительница всего того, что в нем находится, не исключая даже и самого его владельца, бывшего ее покорного мужа. В этой же самой комнате и на том же самом кожаном кресле, на котором она сидит, он и умер. Муж ее, Глеб Алексеевич, нелюбимый ею на закате дней своих, почти до ненависти. Смерть нелюбимого мужа не принесла ей, однако, того, чего она ожидала. Жизнь потекла и скучно, и однообразно. И вот тогда горячая и суровая натура ее начала находить наслаждение в истязаниях приближенных к ней людей. Она вздурила, ожесточилась, сама чувствуя это, но и сама же не в силах обуздать свою взбеленившуюся натуру. Появление в ее доме Тютчева несколько успокоило ее, примирилось с чем она почему-то считала нужным враждовать и драться. Тютчева не стало, и не стало по ее же вине. Не стало потом и Фивы, к которой она так привыкла и с которой так прекрасно провела 2 года в малиновом домике на Сивцевом Вражке. Воспоминания детства и юности — повеяли своим благотворным влиянием на ожесточенную против кого-то и чего-то душу Салтычихи, проскользнули какой-то сверкающей струйкой и чуть было не вызвали слез из ее когда-то красивых, а теперь злых и подозрительных глаз. Но это было только мгновение. Салтычиха, как бы что-то вспомнив, сильно стукнула кулаком по столу, закричав: «Да что ж не идет эта черепаха Галька!» Гальке в это время было вовсе не до Салтычихи. Девушка в это время сидела в уютной, теплой комнатке Николая Афанасьевича Тютчева и внимательно слушала то, что он говорил. Молодой инженер медленно ходил в своей любимой венгерке по комнатке и также медленно и наставительно говорил, часто останавливая глаза на сидевшей, потупившись, Галине. «Сам я не могу-с», — говорил Тютчев. «Мне теперь-то нет резона заводить с Салтычихой дела. У меня невеста, и я скоро еду в ее орловскую вотчину. Не могу-с. А вы, ее холопы, вы можете. Вам сие дело статочное, допустимое». Галина подняла голову. «Да ведь подавали. Ничего не выходило, кроме того, что доносчиков били и ссылали в Сибирь». «Без того не можно-с. Так уж давно заведено. Холопы на господ доносить не могут-с. И теперешние законы не допускают показаний холопов на господ. Не допускают-с». «Так тогда как же?» — спросила недоумевающе Галина. «Кое-как можно-с», — подумав, начал Тютчев, медленно заходив по комнатке. «Можно-с. И даже очень-с. Как тебе ведомо, ноне с 26 декабря прошедшего года царит император Петр Федорович III. Сей достойный внук великого Петра Тютчев произнес это многозначительно. «Весьма добр к своим подданным и весьма жалостлив. Он отменил уже тайных разыскных дел канцелярию, отменил также в войсках бесчестные наказания батагами и кошками, и сыщикам, и всяким другим фискалам указал не быть. Может статься, он и вас, холопов, взыщет своей милостью. Подавайте самому императору, в Питер, подавайтесь». «Да разве это можно? Самому императору?» Изумленно и с некоторым испугом спросила Галина. «Можно-с. Говорят, много доступен император и много добр. Очень нас много добр». «Так как же это, барин? Научите, скажите, мы люди темные». «Пусть кто-нибудь едет туда, в Питерс. Беспременно ехать надобно-с, и с просьбой-с, и за подписью всех-с, и чтобы все это досконально, верно, без утайки и без клеветы-с, особенно без клеветы-с». «Ах уж, барин, какая клевета!» — воскликнула Галина. «Чай сами знаете, видели, какова она, Салтычиха-то наша, наша-то барыня грозная!» «Потому и говорю, что знаю. А что касаемо доноса, так и сделайте, как говорю». «Да кто ж нам напишет-то его, донос-то этот?» «Напишет всякой. Кто угодно напишет-с. А я сам не могу-с. Мне несподручно теперь-то с ней дела заводить. Пусть пишет, кто раньше писал». «Да раньше у нас на дворе, говорят, Ермил Дворовый писал. Грамотный он был». «Пусть Ермил и теперь пишет». «Нету Ермила. Салтычиха его давно уже сосвету сжила. Помер Ермил». Тютчев помолчал, походил, потом, видимо, принимая участие во всем том, что так сильно занимало девушку, заговорил. «Впрочем, на примете у меня такой человек есть. Приходи-ка через денек-другой, вот о такую же пору. Может, что и надумаем для вас. А сам я не могу-с. Мне теперь не до того-с. Прощай, однако, любезная, мне не досуг», — проговорил Тютчев в заключении, заслышав в соседней комнате неопределенный кашель. Галина торопливо поднялась. «Прощение просим, барин», — произнесла она с низким поклоном и тотчас же вышла. У ворот ожидал ее Сидорка, которого Тютчев не счел за нужное впустить к себе. «Ну что?» — спросил он. «Обещал», — коротко отвечала Галина. «Обещания мало», — сомнительно заметил Сидорка. «Он и ранее мне в Троицком еще пообещал кое-что, когда я его из погребицы выпустил. А что-то из этих обещанков ничего не вышло. Да и у тебя тогда, в сторожке ночуя, городил и то, и сё, и такое, эткое, барин болтун». «Где же нам найти лучше-то?» «Найдём», — самоуверенно тряхнул головой Сидорка. «Где же это?» «Да он самый, Никола Афанасьич-то. По нашей дудке запляшет, право слово». «Эк ты, парень, говорить-то востёр. За углом рублём, а до дела пришлось, повесил нос». «Зачем вешать?» — не унывал Сидорка. «Я уж у ворот-то стоя кое-что обдумал, право слово». «Ну?» «Не ну, а стой. Что тебе говорил барин-то, касаемо нашей Салтычихи-то? Что говорил?» «Говорил мало. Говорил, мол, что я зла не помню, а что касаемо старого, то пусть позабудет. Я де теперь жених и прочее такое. Пусть, мол, позабудет». «Ну а ты скажи совсем другое. И скажи вот что». Сидорка наклонился почти к самому уху Галины и начал что-то шепотом передавать ей. Та шла и слушала. Сомнения Сидорки относительно Тютчева тоже были весьма основательны. Как только Галина вышла, Тютчев торопливо вошел в соседнюю комнату. Там ждала его, сидя у маленького столика при двух восковых свечах, тоже очень маленькая девушка, на вид лет 16, бледная и болезненная. Это была невеста Тютчева, Анастасия Егоровна Понютина, довольно богатая орловская помещица. Встретила она своего жениха совсем-таки неласково и с заметной брезгливостью начала пенять, что он принимает у себя всяких дворовых девок и делает им всякие обещания. «Того не должно быть», — сказала она пискливым, утомительным голосом в нос, растягивая каждое слово, и в этом пискливом «не должно быть» слышалось столько властного и презрительного, что за бедного Тютчева становилось грустно. По-видимому, молодой человек, как говорится, попал из огня да в полымя. Тютчев перед своей невестой оправдывался тем, что это весьма необходимо, это имеет некоторую связь с его прошлой жизнью и необходимо для настоящего, что эта дворовая девушка спасла его однажды от самой верной погибели, и потому он должен был принять ее и выслушать. «Ну, дал бы золотой и выгнал», — пропищала Понютина. «Того нельзя было учинить», — ответил Тютчев. Понютина презрительно улыбнулась, причем ее маленькое личико, бестолково утыканное мушками, превратилось в какое-то печеное яблоко. «Нельзя?» Она некрасиво повела плечами и тонким-притонким пальцем правой руки дотронулась для чего-то до своих штопором завитых висков, а потом до флёровой беседочки, рот тогдашней домашней девичьей шляпы, на голове, на которой целый день месили тесто, как выражался тогда народ о напомаженных и напудренных головах. Тютчев мялся. «Ну да, я знаю, что тебе для меня всего нельзя», продолжала пищать Понютина. «Я знаю, от кого эта девка. От Дарьи Николаевны Салтыковой. Я кое-что слыхала про эту госпожу. Про нее бог весть, что говорят. Но я этому не верю. Все вранье и ложь. Говорят, что она жестоко обращается со своими крепостными. Я и этому не верю. И это все вранье и ложь». Тут говорившая начала несколько задыхаться, почему Тютчев нашел необходимым ее успокоить. «Анастаси, будет, довольно, успокойся». «Не могу, я не могу», — уже почти стонала и охала Понютина. «Эти дворовые, я их знаю, на все пойдут, они и на доносы готовы». Тютчева передернула. «Неужели она все слышала?» — подумал он. «Ежели слышала, быть сегодня домашней передряги». «Да, да, готовы. Уж эта девка не затем ли приходила? И уж не просила ли она тебя донос писать?» «Да, да, говори. Говори, я требую, я слышала. Салтычихинские не раз донос в юстиц-коллегию подавали. Да, да». «Анастаси, Анастаси!» Как-то бессмысленно только и произносил молодой человек и был весьма рад, что и Анастаси ничего, вероятно, не слышала или не поняла, о чем он говорил с Галиной. «Говори же, успокой меня», — настаивала Понютина, все хватаясь за свои штопоры на висках. Тютчев успокаивал свою невесту и, наконец, преуспел в этом, солгав, что девушка приходила просить благодарности, и что он ее поблагодарил, и что она больше никогда не придет к нему. «Так бы ты и говорил, Николай, так бы ты и говорил». Томно, как-то успокоившись сразу, заключила Понютина, подавая Тютчеву для поцелуя свою маленькую ручку. Тютчев поцеловал поданную руку и решил не пускать к себе более Галину ни в коем случае. «Пусть возятся, как хотят. У меня и своих дел пропасть. Еще, пожалуй, с невестой рассорят, а сие для меня не резон». И он также успокоился, как и его невеста, надеясь на спокойствие и в будущем. Он по-своему все-таки был счастлив, но над этим счастьем его вдруг нависла туча, в образе той же самой Салтычихи, от которой он с помощью Сидорки так благополучно бежал. Поздно с ответом от Тютчева пришла к Салтычихе Галина. «Ну, что пес сказал-то? Где цидулка?» Встретила Салтычиха Галину вопросом, уже лежа в постели. «Цидулки нет, а велел сказать». Галина замялась, переступая с ноги на ногу. «Что велел сказать?» «Ах, страшно и вымолвить, барыня». Салтычиха поднялась на постели. «Ври, что сказал! Не бойся!» Галина торопливо начала рассказывать, как она вошла в дом, как ее принял Тютчев, как она передала ему письмо, а затем весьма смело брякнула. «А пошли ты, — сказал он, прочитав письмо-то, — пошли ты, — говорит, — ее, свою барыню-то, к черту на рога! Пусть она на них и околеет окаянная!» Салтычиха как полулежала на постели, так и застыла в том положении. Застыла на месте. И Галина... «Господи, недалеко ли я зашла?» Только и мелькнула в ее голове. Минут пять ничего не говорила Салтычиха. Только пыхтела и что-то рвала под одеялом. Наконец она глухо, точно не своим голосом спросила. «А ту... сирену-то его... видела? Какова она?» «Нету, не видала». «Ну так она меня увидит, бестия!» Произнесла также глухо Салтычиха и обернулась лицом к стене.